Ходит она из дома в дом, крадется по подворотням, выползает из-под печной заслонки. Злая болезнь, холера. И падают пораженные бедняки в Глухове, тихие овцы, безропотные труженики. Знас плачут зрители, знас показано. И волнуется Глухов, беспокоится, мечется. Что делать тут, как тут быть? И решают отцы города, Равин и Даюным, примечание автора. Даен — судья по духовным делам. Даюным — множественное число. Умиротворить болезнь старым испытанным средством. «Черная свадьба», — решают они. Примечание. В случае холеры еврейская община устраивала свадьбу на кладбище, считая, что это может остановить эпидемию. Жених и невеста, которые соглашались на участие в таком обряде, были очень бедны, и община обеспечивала их приданым. Этот обряд назывался «черной свадьбой». Конец примечания. И берут одинокую сироту Мирл и ищут ей жениха, бедняка безвестного, чтоб повенчать их, обкрутить, как говорит Бадхон. Примечание. Бадхон — ведущий традиционно еврейской свадьбы. Во время обряда покрывания невесты он рассказывал невесте о тяготах будущей семейной жизни, заставляя ее плакать. Во время свадебного пира представлял гостям жениха, невесту и их родню. Объявлял о принесенных гостями подарках и в качестве свадебного шута забавлял публику. Конец примечания. А венчание устроить на кладбище среди могил, тем успокоив гнев страшной гостьи, холеры. «Ой, правда!» — радуются зрители. «Это и верно помогает!» И находят жениха, бедняка безвестного, молчальника, живущего второй уже год в старой глуховской синагоге. Сидя тут у окна, он иногда играет на трубе. И ни одна душа в Глухове не знает, кто он и откуда. Он длинный и тощий, а лицо у него в коросте, а правая рука короче левой, на целых три вершка короче. «Ну и жених!» — заливаются зрители — «Сокровище!» И вопреки злокозням краснорожей Гохи и колдунди проклятой Ханчи-Дранчи и коварного злодея Пипер-Нотера венчают одинокую сироту Мирл с безвестным молчальником. И мерцают свечи, озаряя могильные плиты, и пляшут тени на холмах, и читает Равин венчальный стих, а из темноты плачем ему отвечает сова. Ух, пугаются зрители, жуть. Ну а потом оказывается, что молчальник-то вовсе не бедняк и не поберушка вовсе, богач он, вот кто, миллионер. Единственный сын еврейского барона из Англии, сэра Монтифьора. Примечание. Имеется в виду сэр Мозес Монтифьоре, 1784-1885. Британский финансист, общественный деятель и филантроп. дважды приезжал в Россию, где встречался с Николаем I и Александром II, пытаясь добиться улучшения положения евреев. Был необыкновенно популярен среди русских евреев. Гравюра с его портретом часто висела на стене в еврейских семьях. Конец примечания. Вдруг длинный актер, молчальник, единственный сын сэра Монтифьора, вскрикнул «Ой!» и шарахнулся в сторону к прялке. Сверху, с неба, то есть с крыши, к его ногам упала шапка. Грязная замусоленная шапка, четырежды латаная, четырежды лицованная. Не шапка, дар небес. Длинный актер вскрикнул «Ой!» и глянул вверх. Глянул и обомлел. Наверху под крышей была голова. Одна голова, без шеи, без туловища. И хоть без шеи, без туловища, ожила голова, шевелила губами, моргала глазами, а на кончике курносого носа висела прозрачная капля. «Кто это?» — запинаясь и хрипло проговорил длинный актер. «Кто это, а?» Урядник, сидевший в первом ряду, видел, как с крыши упала шапка, но не удивился. Он решил, что так оно и полагается по ходу действия. Он плоховато понимал, что там происходит на сцене. Действие-то шло на еврейском языке. Но потом, заметив, что длинный актер с ужасом возрился вверх, тоже посмотрел и вдруг налился кровью, как жареный рак. «Евграф, сукин сын!» — рявкнул он на весь зал. «Гляди у меня, сволочь!» Голова пролепетала. «Сапца, Вася, благородие!» Шмыгнула носом и скрылась. Вместо нее в проломе появилась круглая синяя звезда. А на крыше что-то бухало и ухало. Благородные любители театрального искусства, услыхав голос урядника, шумом с грохотом скатывались вниз. «Вы там!» — кричал урядник вверх. «Живей, а то ноги переломаю!» И так все объяснилось просто, все обошлось благополучно. Дурак-водовоз перелюбопытствовал и в наказание лишился удовольствия видеть, что будет дальше, конец спектакля, финал. Меж тем предстояло самое интересное. Бал у барона сэра Монтифьора, данный им в честь счастливо найденного сына и молодой его жены Мирл. И не просто бал, а, как возвестил длинный актер, грамм-бал с пением и с танцами. Примечание. То есть гранд-бал. Актеры явно путают французское «гранд» с еврейским «грам», что означает рифмованные стишки, песенки. На сцену высыпала вся труппа. Музыканты, прочистив инструменты, приготовились играть до бриджень. Примечание. Музыка для встречи свадебных гостей. Карлик-колдунья, переменив где-то за кулисами неопрятный наряд ведьмы на парчевый балахон и напялив на голову белоснежный колпак, превратился не понять в кого. Не то в главного повара, не то в главного принца. Самого сэра, одутловатого блондина с ястребиным носом и с льняной бородкой по пояс. На сцену вывели два служителя гайдука в блестящих медных касках и саблями наголо. Пипер Нотер в рубище в цепях лежал на полу у ног баронессы, полногрудой дамы в красной юбке и в грубых чулках малинового цвета, и, заливаясь горючими слезами, молил о пощаде. «Пощады, ваше сиятельство! О, пощады!» — выкрикивал он пронзительным голосом. Прелестная новобрачная Мирла, забыв и простив этому злодею все обиды, издевательства, глумления, хлопотала за него перед бородатым сэром. Слова она роняла, как цветок роняет капли росы, кротко и нежно. «Папаша!» — ворковала она. «Папаша! Простите этого несчастного!» Равин и Даюным, они каким-то странным образом оказались тоже тут, на балу. Не имея уважения к своим преклонным годам и позоря высокое свое звание духовных отцов, скакали по сцене, как телята, видимо, поставив себе целью позабавить гостей. И не столько гостей, сколько, зачем врать, публику в зале, а также желая доказать всем, что они хоть и провинциалы из какого-то там глухого, однако понимают, что такое хороший тон и умеют, когда надо, быть душой общества. Короче, все шло так, что лучше и желать нечего, блистательно. Зрители, привстав, млели от восторга. «Да чего богато, да чего красиво, мамоньки!» «Данс, вальс!» — объявил Равин и, подхватив баронессу, закружился в танцы. А Даюным, новобрачные, служители-гайдуки, карлик-повар или принц, злодей Пипер Нотер, сам сэр Монтифьор, наконец захлопали в ладоши и не очень согласно, но очень громко запели хорошо знакомой публике свадебную песню «Die Mäschenke aus Gegeben» — примечание автора. «Вот и младшую дочку замуж выдали» — популярная народная песня. Грамбал был в разгаре. И опять помешали. Что за горе? Или все от того, что понедельник — тяжелый день? Не дают спокойно играть, срывают. То на крыше скандал, то в дверях скандал. Актер, который проверял у входа билеты, вдруг пискнул как-то по-крысиному. Это был слабый юноша, хиляк. Отлетел задом на 5 шагов и шлепнулся о пол. На его месте в дверях появилась неуклюжая и коренастая фигура медведя. Он был в лаптях на босу ногу, в синей изодранной рубахе, страшный и дикий зверь. «Где он? Так его в душу!» — кричал он сиплым пьяным голосом. «Где он, гадина?» Вернувшись из ковчега, хромой поднял Афоню и медведя, заперся с ними в доме и никого не впускал, даже Глашу, даже Федьку, малого парнишку. Ермил, Пахом, Агей и Микитка долго топтались в сенях, посвистывали, покашливали, напоминали о себе. И так, и не дождавшись приглашения войти, обиделись, плюнули и разошлись кто куда. Ермил, размахивая руками, зашагал к мосту, к своим, к Лопухинским. Пахом потащился на Посадскую улицу повидать родных и знакомых. Именно повидать, порадовать нельзя сказать. Порадовать Пахом сейчас никого не мог. Во-первых, назюзюкался хрен до безобразия. Во-вторых, сквернословил очень, отводил душу за все 7 лет. Агей, медленно-медленно, 2 шага вперед, 1.5 назад, заковылял к дому, к супружнице любезной, чтоб ей сгореть, к Пелагее Ниловне. Микитка побежал к Шинку, в светлой надежде еще раз наскочить на дармовую выпивку. Пусто стало у Афони на дворе. Ворона и та улетела, сказав на прощанье только одно слово «Кра», что должно быть означало «Чтоб вам ни дна, ни покрышки, пьяные рыла». А те трое, Гирш, Афоня и Медведь, заперлись в хате и просидели так взаперти 6 часов до самого вечера. Что они там говорили, об чем они там толковали, пес их знает, неизвестно. Глаша попробовала было подслушать, приложила к замочной скважине ухо и застыла, как мертвая. Но Афоня ее заметил и, приоткрыв окно, так цыкнул, что Глашу будто ветром смыло. Но через некоторое время Афоня сам ее позвал. «Глашка!» Не впуская в дом, он просунул ей в щель деньги, 5 алтынны и 2 гривны, и приказал сбегать за водкой. «И баранки купишь, чуешь?» «Ладно, иду», — сказала Глаша, — «бегу». Но задержалась на минуту, будто платок поправляет, а сама ухо к щелке. «Об чем они там?» «Чего зря палить-то?» Услыхала она сиплый голос медведя. «По головешке раз и каюк!» И вот день преклонился к вечеру. Потухло небо, загорела звезда. Тогда-то открылась, наконец, дверь. И на улицу вышли Гирш, Афоня и Медведь. Эти двое были пьяны, не настолько, чтоб свалиться тут же у порога, но настолько, чтоб цепляться ногой за ногу и рыгать. Однако, пока дошли до рынка, они несколько отрезвели. Во всяком случае сообразили, что следует им сейчас заглянуть в Шинок и опрокинуть по стаканчику, опохмелиться, а то нехорошо. Зашли. Тут радостным кулдыканьем их встретил Микитка Валдырь, недавний их собутыльник, дивной души человек. «Сюды, сюды!» — кричал он, проворно очищая для них стол у окна. «Сюды, дорогуши, сюды!» Но Хромой быстро остудил его пыл. «А ну-ка, любезный, выметайся!» — решительно заявил он. «Пшел-ка отсюда!» Шинкарь, чтобы гостю угодить, а заодно избавиться от докучливого безденежного посетителя, подхватил. «Проваливай ты, пошел!» и замахнулся на Микитку метлой. Микитка на Шинкаря — 0 внимания. А вот слова хромого обидели его до слез.